Глядя на веснушчатые руки келейника с короткими обгрызанными ногтями, владыка внезапно понял, как скорее и надежнее изолировать будущего монаха. В создавшихся обстоятельствах рискованно переводить его в другой монастырь. Нелегко будет подобрать ему место и в отдаленном скиту, но можно на время перевести его в Печору и получить время для передышки. «Готов ли ты принять на себя подвиг?» — спросил он у Иоиля. «Я говорю о тяжести затвора. Это древний подвиг отцов-пустынников. Я знаю, ты был живописцем», — поднажал владыка Валерий, «а значит, служил соблазну. Сказано святыми отцами, если из окна твоей кельи открывается чудесный вид, прекраснейшая перспектива, то загороди его иконой. Во тьме подземелья ослепнут твои очи, зато откроются иные, духовные. Зерно помещают в глубину и мрак, чтобы оно воскресло, дабы среди тьмы, холода и тлена родился ослепительный свет новой жизни. Аще зерно, падше в землю, не умрет, то будет одно, а если умрет, то принесет много плода. Ты будешь этим зерном. Иоиль молчал, не решаясь возражать владыке. «Ты все понял?» Со строгой печалью в голосе спросил владыка Валерий у Тита, едва Иоиль вышел из горницы. Тит кивнул мрачно и значительно. Владыка и келейник и вправду понимали друг друга без слов, и Тит был рад опережать мысли и желания владыки. 20 лет назад к отцу Валерию, тогда еще настоятелю маленького прихода, привели юного уродца, брошенного цыганами. Паренек не принадлежал к фараонову племени и, по всей видимости, был куплен табором для сбора милостыни. Но цыгане ошиблись. Наружность маленького Квазимода не располагала к жалости и чаще вызывала страх и отвращение. Сборщик не мог прокормить даже себя самого, и цыганская труппа поспешила расстаться с неудачным приобретением. «Смирись, сын мой!» С легким содроганием оглядев отрока, сказал ему отец Валерий. «У твоего уродства есть одно неоспоримое достоинство перед красотой. Оно вечно. Будь благодарен ему. Это страдание сохранит тебя от еще больших страданий». Говоря о больших страданиях, владыка имел в виду мирские искушения. Но искушения, тем не менее, соблазняли самого Тита. Однако он был настолько скрытен, что не открывал душу свою даже на исповеди, и среди спесивого окружения владыки слыл убогим. На самом деле трудно было найти натуру более сметливую, страстную и жадную до ощущений, чем Тит. Но он умел довольствоваться малым. Он терпеливо и смиренно чистил обувь, и сдувал пылинки с облачения благодетеля, ожидая своего заветного часа. Но его мечта была известна только его ангелу-хранителю. Хотя сам Тит чаще общался со смердящим демоном обжорства и чесоточным бесом тайного блуда.